До возвращения зонда мы обсудили стоявшие перед нами проблемы, пытались разобраться в тонкостях магии пространства, хоть и довольно безуспешно, и о прочих мелочах не забыли вспомнить. Спустя 38 минут вернулся зонд, и отдав команду на закрытие портала, мы приступили к изучению добытой информации. Огромное количество различных данных, добытых зондом, можно было уместить в несколько строк. Пси-фон мира в меру насыщенный, с коэффициентом 1,12. В качестве эталона этой меры использовались показатели насыщенности мира демонов. Планета вращается вокруг звезды класса Г5, желтого карлика, похожего на Солнце, только немного холоднее. Атмосфера по составу и давлению является пригодной для жизни человека и очень близка к идеалу. Гравитация равна 1,1 от мира демонов, и скорее всего примерно столько же от земной, так как чувствую я себя здесь так же. К сожалению, других данных планетарного характера зонд не собрал, слишком малое время он находился в том мире. Далее пошли данные относительно местности. Портал открылся в горной местности, с вероятностью 86%, являющейся частью большой горной цепи. Расчетная высота точки выхода составляет 841 метр над уровнем моря, но данные не точные. Располагалась точка выхода на границе кратера, происхождение которого неизвестно, но вероятнее всего кратер является следствием некоего магического катаклизма. Если бы это был метеорит, то вектор его движения должен был быть строго вертикальным к поверхности, что маловероятно. В самом кратере, да и вокруг, обильно росла различная флора, соответствующая довольно густому и старому лиственному лесу. Обнаружено несколько относительно крупных форм жизни, в основном грызуны и несколько видов птиц. Местность дикая. В радиусе 10 километров от точки выхода разумных форм жизни не обнаружено. В самом кратере наблюдалось существенное смещение спектра псифона в сторону энергии жизни, смерти, земли и тьмы. Каких-либо выделяющихся аномалий или объектов искусственного происхождения зафиксировано не было. Сам горный рельеф больше имел холмистую природу, и только дальше на север высота гор увеличивалась и переходила в скальные массивы. Вот собственно и вся существенная информация. Пробы почвы, растения и воды из небольшого ручейка в 2 километрах от портала не представляли собой ничего интересного и были полностью в пределах нормы. Среда практически идеально подходила для обитания, если не учитывать избыток темного типа пси-энергии. Обдумав полученную информацию, пришли к выводу, что точка выхода вполне неплохая. Я рассказал Аниль все, что знал об этом мире со слов старого демона, что ей, что Илине, конечно же, не понравилось, что мир не технологический, и починиться там не получится. С другой стороны, где еще получать знания по работе с пси-энергией, кроме как не магическом мире? Да факт того, что вариантов у нас попросту нет, также сыграл свою роль в принятии решения, точнее в его приятии. Так что после быстрой планерки я запустил процесс накопления энергии и отправился дальше в библиотеку. Необходимость в открытии портала, способного переносить как органику, так и неорганику, никуда не пропала. В течение следующих 3 дней обучение шло ударными темпами, точнее запоминание информации. С одной стороны, информация предоставлялась в формате учебников по разным дисциплинам, в программе которых были представлены различные простые плетения, теории, их доказательства, но ни толкового применения, ни разбора почему так и никак иначе предоставлено не было. Это как учебник высшей математики для первоклассника. Да, его можно заставить выучить как слова с неизвестным ему смыслом, так и формулы, но если задача хоть чуть-чуть будет отличаться от приведенного примера, решение первоклассник предоставить не сможет. Так и в нашем случае. Нам нужны учебники для магического первоклассника, нужно начинать с самых основ, а такого материала мы найти пока что не смогли. Но это еще не самое плохое. Илина из пары десятков выученных мной учебников создала крохотную базу знаний. Я ее установил и приступил к изучению. Собственно, процесс занял буквально минуту, но результат не обрадовал. Я всего лишь стал помнить все еще лучше, хотя лучше казалось невозможным. Обсудив этот вопрос с Анилей и Скином, мы сделали неутешительные выводы. Такой подход нам не поможет. В их мире базы создавались не Искинами, точнее Искины были исключительно в роли калькуляторов. Создавались базы людьми, с использованием не только их знаний, но и опыта применений, мышечная память, выводы, сделанные человеком на основе голых знаний и прочее. То есть для создания полноценной базы, нужно, чтобы человек изучил вопрос сначала сам, научился применять знания и набрался опыта, а только потом, конвертировать эту смесь в базу. Степень серьезности данной проблемы просто огромна. Вопрос требует немедленного обсуждения. Так, товарищи, мы столкнулись с серьезной проблемой, и требуется немедленно выработать план дальнейших действий. Ваши предложения. Заседание коллегии попаданцев, как всегда, проводилось в ангаре, на полу перед кораблем. Илина, я уже обдумал оптимальный план действий. Ты уже изучил нужные базы для демонтажа реактора, доступ к информации у тебя есть, и с нашей помощью это можно легко реализовать. Анализ отчета о синхронизации местного оборудования с нейросетью я почти закончила, нужно еще несколько часов. Инвентаризация оборудования на базе показала несколько накопителей пси-энергии, довольно крупных. Их также можно будет попробовать установить в цепи энергопитания. Следует попробовать восстановить органические структуры в корабле, именно на их основаны наши примитивные наработки в области пси-энергетики. АО, мне показалось, или ты назвала ваши разработки примитивными? Именно. Объективный взгляд на вещи не оставляет места патриотизму. Все-таки здравомыслие для Искина неотъемлемая черта. Хорошо, что дальше? Попробуем демонтировать, как ты говоришь, артефакты из твоей кровати, что обеспечивают твой организм всем необходимым, и попробуем объединить их с капсулой. В одной из книг описано простейшее плетение так называемого пространственного кармана и метод создания простого артефакта под это плетение. Если мне все-таки удастся выработать алгоритм для синхронизации с местными устройствами, то этот пространственный карман мы наполним ресурсами для твоего жизнеобеспечения, достаточного для годового пребывания в космосе, плюс ресурсы капсулы. А сейчас и до последнего момента остается только собирать как можно большее количество знаний. Превратить их в реальные знания можно уже после того, как покинем планету на корабле. На гиперпрыжок можно не рассчитывать, но и в пределах системы наверняка есть планеты и спутники, на которых можно спокойно отрабатывать новые знания. Хаем, я тоже думал над подобным вариантом, только я предлагаю создать больше артефактов с пространственным карманом, взять чуть больше ресурсов и попытаться совместить функционал местного медкомплекса. Как ни крути, а по спецификации он может намного больше ваших технологий, да и еще работает с энерготелом. Ну или по крайней мере засунуть его в карман. И еще один момент. По расчетам я успею запомнить почти всю информацию, что есть в книгах, но тут есть еще и некие кристаллы. Их тоже нужно взять. Их обработать я просто не успею. Я как-то обучался с помощью местной технологии наподобие вашей нейросети. Время ушло очень много, так что кристаллы только взять с собой получится. Принимается. Есть еще что сказать? Тогда принимаемся за работу, а я продолжу анализ. Как закончу, Эниль скажет тебе. Хорошо, хорошо. Одновременно ответили я и Эниль. Оставшееся время до часа X прошли в активной деятельности, слившейся для меня в один сплошной поток событий. Максимум 5 часов сна без сновидений в сутки для сохранения работоспособности, никаких тренировок. За 12 дней были изучены все имеющиеся базы до третьего ранга, что в теории позволяло управлять Сапсоном, вот только все эти знания требуют довольно продолжительной практики, что попросту невозможно, и использовать их эффективно пока что не представляется возможным. Как сказал Эниль, изученная база еще не делает меня специалистом в представленной области, ведь недостаточно знать, нужно осознавать, уметь эти знания доставать из головы. Так что, как бы то ни было, все не так уж однозначно и радужно. Помимо постоянного запоминания и заучивания всего, до чего только можно дотянуться, был выполнен и ряд работ с кораблем. Непрофессионально, без оборудования, не очень-то и грамотно, но работало, как сказали бы у нас на колхозе. А колхозили мы реактор. Илина разобралась с моим отчетом о синхронизации нейросети с пси-девайсами и совместно со мной и Эниль смогла создать программные модули и протоколы для связи и управления энергогенератором демонов. Для этого пришлось восстановить большинство органических структур корабля, основу которых составляло подобие центральной нервной системы человека, разве что мозгом был главный Искин, то есть Илина. С этим была связана целая эпопея. Демонтаж 18 медкомплексов на пси-энергии, создание фермы вокруг корабля, установка на ферме медкомплексов, заключивших корабль в подобие апатита, этакого прямоугольника с пирамидами на концах. Вся эта конструкция, собранная на коленке, подключалась к энергопитанию базы, используя меня как ретранслятор и переводчик. Илина, получив от меня максимальные права доступа, каким-то образом объяснила суть задачи центру управления базой. Тот в свою очередь объединил медкомплексы в единую сеть с доступом к вычислительным ресурсам базы и изменил настройки медкомплексов. Если раньше они как микроволновка облучали плетениями только то, что внутри, то теперь, за счет повышенного энергопотребления, они как прожектора просвечивали весь корабль и каждый комплекс занимался своим участком. Этакая лечебная камера для очень крупных животных. Запускать всю эту сомнительную конструкцию мы не спешили, и сначала вырезали сломанный реактор. Именно вырезали. Из-за отсутствия оборудования, правильный демонтаж не представлялся возможным. Хорошо, хоть обшивка корабля могла менять форму, и открыть доступ к реактору не составило проблем. Потом были отключены шлейфы управления, провода питания, серзаны крепления и неисправный прямоугольный блок был благополучно выкинут. Очень медленно и бережно выкинут. Пока думали, как лучше организовать управление энергогенератором, во-первых, решили называть его пси-реактором, так короче и передает суть его новой задачи, во-вторых, пришли к выводу, что нужно делать новый управляющий блок для него. Решение было принято по нескольким причинам. Имеющийся блок управления имел ряд ограничений на настройку параметров реактора, его можно демонтировать. Нужен блок для управления пси-накопителями, которые мы уже притащили со склада и планировали установить на корабль. И самое важное то, что создать нужный блок можно было с помощью инженерного комплекса на базе, и при этом требовалось лишь разработать нужные плетения или воспользоваться имеющимися в комплексе. В очередной раз использовав мои мозги и нейросеть в качестве информационного ретранслятора, Ильина и Центр разработали схему нового блока управления, взяв за основу похожий по функционалу блок, который использовался демонами на их пустотных кораблях. Да, демоны тоже летали в космосе, это я давно понял по специфичности некоторого оборудования и приставки пустотной. Этот блок централизованно управлял генераторами различных видов энергии, в том числе и электрической, и распределял пси-энергию из накопителей, используя при этом команды от пилота или бортового и. Сам блок ограничений не имел, только оповещал, в случае преднамеренных перегрузок или чего-то подобного, типа «не говорите потом», что я вас не предупреждал. Именно это нам было и нужно. Небольшие коррекции в структуре плетений, разработанные Ильиной центром, и блок был благополучно создан и установлен в пси-реактор вместо имеющегося. В схему корабля были внесены ряд изменений. Были демонтированы две пусковые установки антиматерии, находившиеся в крыльях корабля. Все равно теперь для них нет боеприпаса. Вместо камеры генерации снаряда были установлены подходящие по размеру накопители, а на место стволов встали цилиндрические уловители пси-энергии. Также было решено задействовать псевдоорганическую оболочку корабля, ту, которая скрыта за внешней обшивкой, в качестве уловителя пси-энергии. Возможность этого подтвердили несколько тестов с ней. Конечно, эффективность материалов такой роли заметно ниже специализированного в установленных уловителях, но это компенсировалось объемом и площадью покрытия. Такая подпитка лишней не будет. Также в схему были добавлены несколько биологических проводников, которые должны быть проложены до нового реактора и накопителей. Было решено использовать их для передачи информации. Идея совмещения капсулы пилота с медкомплексом, который не дал мне отправиться на тот свет, тоже не была заброшена. Мы изучили инструкцию, что к нему прилагается, и оказалось, блоки с основными плетениями были довольно компактны, а большая часть комплекса представляла собой в основном экран от всех возможных посторонних воздействий. Потому один медкомплекс шестого ранга был разобран, и все нужные блоки были вмонтированы в капсулу пилота, конечно же, не повреждая электроники самой капсулы. Проводку до эскина было решено также сделать органической, а с помощью разработанных протоколов связи планировалось объединить эскин капсулы и блок управления плетениями комплекса в одну сеть с подчинением эскину. В итоге за несколько часов, под чутким руководством эскина, центра и НИЛ, был установлен новый реактор и закреплен на несущих рамах корабля. Обшивка закрылась, но дело еще не сделано. Осталось восстановить органику корабля. На Сапсоне отсутствовало даже подобие грузового отсека, потому было принято решение вмонтировать модули пространственного кармана глубоко под обшивку корабля в нижней его части, прямо посередине. По проекту к ним также предполагалось кинуть биологическую проводку. Итого, получалось, что пси-оборудование на корабле, в случае необходимости могло брать ресурсы из кармана, а погрузочно-разгрузочная зона была под кораблем. Окинув взглядом итоговый проект, я был в полном шоке. Помимо того, что хоть и теоретически удалось объединить два совершенно разных вида технологий для восстановления корабля, но и улучшить некоторые показатели корабля. Больше всего меня радовал тот факт, что использовались плетения, сложность которых просто невероятна, но получилось, как с компьютером. Совершенно не обязательно знать, как он работает, чтобы включить его в розетку. Самостоятельно, без всего оборудования базы, я не смог бы воспроизвести и часть всех плетений, наверное, и за сотню лет. А так мне требовалось лишь поставить задачу и следить за исполнением. Настала очередь подозрительно кривоватой конструкции из медкомплексов. Помимо математики есть во Вселенной еще один универсальный язык – химия. Именно благодаря ему, объяснение центру как должно быть не заняли много времени, а точнее всего лишь пару минут, и связка комплексов приступила к восстановлению корабля. Конечно, в голове не очень укладывался факт того, что медицинский комплекс чинит космический корабль, но меня, похоже, уже ничем не удивить. Возможно, после всего пережитого у меня отмер участок мозга, отвечающий за удивление. Илина и Ниль погрузились в подобие спящего режима во избежание создания помех при работе комплексов, а я пошел дальше читать книги и пытаться занять себя хотя бы этим, усмиряя в себе беспокойство за корабль. Уж больно я уже сроднился с экипажем и даже Илину воспринимаю не как компьютер, а как личность, хотя она и была именно личностью. Оставалось все меньше и меньше времени. Через 3,5 часа на связь вышел как центр, так и девушки, сказав, что все прошло штатно. Биоструктуры корабля восстановлены, связь со всем ПСИ-оборудованием есть и разработанные протоколы функционируют. По крайней мере, сбоев нет и по расчетам не будет. Также Илиной и Цитром было вынесено предложение нанести плетение экранирования на капсулу пилота. Оптимальным способом было выбрано вытравливание рун в структуре материала, из которого сделана капсула. Никаких повреждений в начинке капсулы это не вызовет. А причины, озвученные центром, в двух словах звучали так. Так было всегда в медкомплексах, это защитит от наведенных плетений извне, от пси-воздействия извне, от энергетического фона извне и вообще не просто так это придумали. Сказано, сделано. Из нефункционирующего оборудования на корабле остались средства связи и гипердвигатель, но восстановить их попросту невозможно. В отличие от органики, молекулярная структура и схема строения которой была в базе Искина, подобной информации по почти всей электронике корабля у Илины не было, так же как и базы знаний на эти вопросы ответа дать не могли. Значит, какими бы мощностями ни обладала военная база демонов, воссоздать рабочие образцы невозможно. Зато, затронув этот вопрос, оказалось, что в базе по медицине есть составы всех расходников для капсулы пилота, а в базе по двигателям был состав топлива. Это мы и решили пополнить на максимум, да и запастись немного в пространственный карман. Заодно были собраны все информационные кристаллы с базой пары обручей для их чтения и изучения. Все это добро было загружено все в те же пространственные карманы. Именно на этой ноте мной было решено, что все рояли наконец настроены и находятся во вполне презентабельном виде. На вопрос о Ниле, что такое рояль, я дал вполне развернутый ответ как про музыкальный инструмент, так и про необоснованный ничем бонус для героев фантастической литературе, в ответ на что она сказала: «А у нас такого жанра в литературе нет». Даже как-то обидно стало. Неужели целая раса, покоряющая космос, не мечтает о чем-то невероятном, облекая это в литературу? До конца света оставалась неделя. Библиотеки базы были прочитаны процентов на 80. Было решено не спать и работать на стимуляторах. Мне наконец выдали костюм пилота. Такой же, как и был у Эниль. В комплекте с ним шла маленькая база по его использованию на час изучения. Подключается костюм через нейросети, через нее же управляется. Как такового экрана шлем не имеет. Информация со всех датчиков транслируется на нейросети, уже она все преобразует в нужные ощущения. В итоге, помимо привычных 5 чувств, появилось чувство пространства, основанное на различных датчиках и сканерах. Костюм имел огромное количество различных функций, самыми бросающимися в глаза в списке которых были усиление мышечной силы до 5 раз, скорости реакции тела, невидимости, комплекс оказания медицинской поддержки. Комплекс мог как синтезировать различные химические вещества, такие как антибиотики, противоядия, стимуляторы и прочее. Как в бою в качестве пехотинца, так и при пилотировании это отличное дополнение, но некоторые боевые коктейли наносят вред организму, который компенсируется капсулой пилота. В общем, отличная штука. Имелись фильтры для зрения во всех спектрах, а полученные данные о пси-энергии позволили реализовать подобие магического зрения, с большим радиусом, но меньшей чувствительностью. Я вообще удивился, что датчики на костюме способны фиксировать пси-энергию. Оказалось, что костюм разрабатывался параллельно с кораблем, и некоторые попытки фиксировать пси-энергию были, но только с моими данными получилось оптимизировать программную часть. Костюм был мне выдан не просто так, чтобы я привыкал к нему, а также потому, что процесс разрушения планеты перешел в свою последнюю фазу. По расчетам центра, активные плетения в коре и ядре планеты начали ослаблять гравитационные связи. Звучит дико и совершенно нереально. Сколько должны поглощать энергии такие плетения, я даже боюсь представить. По информации центра, такой эффект не планировался. Да и вообще разрушение планеты не планировалось. Ошибка в расчетах, спонтанная реакция плетений друг на друга. В общем, точных данных о том, как и почему, нет, но результат, как говорится, налицо. Гравитация на поверхности через неделю упадет до 65%, и после этого произойдет резкое ее обнуление. А планета то крутится и вокруг звезды летает. В общем, разорвет ее под действием центробежных и прочих сил, так как компенсирующей гравитации не будет. Даже база, прикрытая мощными защитными полями, разрушится очень быстро в безвоздушном пространстве, полном огромным количеством осколков и прочих остатков планеты. Даже если бы псифон не истощился бы практически в ноль, то мощности щитов все равно не хватило бы. В общем, Аллис капут, перспективы все хуже и хуже. Даже если мы взлетим и смоемся подальше от планеты, то остается проблема с постройкой портала. Запуск такого плетения без материальной основы, то есть не создавая артефакт или портальную арку, а чисто плетение, практически невозможен. Сложность плетения даже по меркам демонов, что доки в магии, чрезвычайно велика. Именно поэтому и создаются арки. Но путь осилит идущий, и решение было найдено, как ни странно, в местной периодике. Там был описан способ перенастройки портальной арки для пропуска органики и неорганики, но следствием было возросшее примерно в 12 тысяч раз энергопотребление. Именно такой способ был выбран для постройки порталов на орбите звезд. Звезда – отличный источник пси-огня, и в ближайшем будущем планировалось построить портальную станцию на низкой орбите местного осветила, используя для открытия портала переработанную пси-огня, но судьба распорядилась иначе. Журнал свежий, значит, ничего построено не было, что и подтвердил центр. Но схема то была. В приложении для журнала были записаны необходимые изменения. Вот только я вспомнил, что диаметр арки 5 метров, а размах крыльев Сапсона не меньше 10. Но теорию надо проработать. Эниль, ты же видишь это? Да, уже скидываю или не? Пусть с центром проанализируют изменения. Только нудно знать плетение на самой арке. Ты права, пойдем посмотрим. Около часа мы убили на то, чтобы изучить каждое плетение на арке. Точнее, не изучить, а записать. Внесение изменений возможно. Раздался голос центра в голове. Схема изменений была составлена и готова к применению через ваш персональный инженерный комплекс. Также настоятельно рекомендую синхронизировать портальную арку с трансформатором маны. Для вашей цели нужен минимум третьего ранга. Для открытия портала будут использоваться не накопители, а прямой поток маны. Нужной пропускной способностью обладают только трансформаторы не ниже третьего ранга. Слушая голос центра, меня посетила мысль. А может, и его скрутить отсюда? Жалко, добро то такое. Ну а раз мысль такая посетила, то надо уточнить. Центр, есть вопрос. У тебя физическое тело есть? Да. Отсек хранения находится в комнате управления. И пятого ранга, класс управленец. Параметры физического тела. Сфера диаметром 30 сантиметров. Срок автономной работы в режиме энергосбережения 1,5 года. Было решено демонтировать центр после настройки портальной арки. Сама настройка не заняла много времени, как и синхронизация с блоком-трансформатором, который оказался в меру компактным устройством, бруском черного материала 1,5 метра в длину и 30 сантиметров в ширину. Как и практически все оборудование демонов, портальная арка разборная и блочная. Кольцо состоит из 36 разделяющихся блоков, которые способны разобраться и свернуться в очередной брусок. Размером, правда, брусок больше смахивал на 20-тонный контейнер, даже чуть больше. Было решено доставить его в ангар и попробовать отбуксировать на орбиту. В условиях понижающейся гравитации это не должно стать проблемой. Управляющие модули было решено не брать. Алгоритмы синхронизации с эскином корабля вполне работают, но на всякий случай мы прихватили с собой маленький модуль, отвечающий за набор адреса. После доставки упакованной арки и трансформатора в ангар, мы спросили центра возможности буксирования такого контейнера кораблем. Центр предложил использовать что-то наподобие магнитных захватов. Одна половина крепится с помощью плетений к обшивке корабля, вторая к контейнеру. Мощность такого захвата вполне выдержит самое невероятное ускорение и перегрузки. Монтаж этого комплекса ко дну корабля занял не больше получаса. Проброс контура питания к накопителям и все. Центр мы демонтировали и установили внутри корабля, за капсулой пилота. Там было место под личное имущество, но почти все оно перекочевало в пространственный карман, так что возможность установки была. Подвели питание, использовали самоизменяющийся кабель от пси-генератора на складе в качестве кабеля данных, и запустили центр в качестве подчиненного Илины. Сложно рассчитать прирост вычислительной мощности, но центр, как выяснилось, не слабее из кинокорабля, но личности не имеет, или она крайне урезана. Проверка всех систем ознаменовала конец этапа подготовки. Осталось только до последнего читать книги и эвакуироваться. О получившемся корабле можно сказать следующее. Два накопителя пси-энергии на борту, общий объем 400 тысяч единиц. Расход манореактором при полной мощности составляет 1,5 единицы в секунду. Восстановление маны в накопителях, учитывая два уловителя и настроенный под эту функцию один из слоев обшивки, составляет 58 единиц в секунду на данный момент, и расчетные 14 в межзвездном пространстве. Общий расход всего оборудования на пси-энергии не превышает 2 единиц в секунду. То есть энергия будет всегда. Это хорошо. Жалко, производственный комплекс слишком массивный для того, чтобы взять его с собой, тогда бы топливо для двигателей всегда было. Было решено вылетать за сутки уничтожения планеты. Последние часы тратились на прочитывание книг и сбор приложений к непрочитанным, ведь в них плетение или схемы, или что-то полезное. Все, что маленькое и плохо лежало, бралось с собой. Я взял на всякий случай еще два комплекта персонального оборудования, как у меня. Не знаю зачем. Может, в новом мире это будет нереальная ценность, на которую я выменяю прекрасную принцессу и полцарства. Хотя мне это и не нужно вовсе. Но запас карман не тянет. Очень жалко было различное оборудование, но с чего можно было, с того мы прочитали и запомнили плетение. Порадовал просто фантастический, даже по меркам Илины, объем памяти центра. Он в сотни раз превышал объем памяти всего нашего оборудования вместе взятого. Каким образом это достигнуто, он не знал, так как не имел своей собственной схемы как структурной, так и плетений, анализу не поддавался и магическим зрением не просматривался. Ну и ладно, за полчаса до отлета мы решили еще раз провести предстартовые тесты, и заодно посмотреть, как я буду чувствовать себя в качестве пилота. Я лег в косулу, купол закрылся. К затылочной части шлема подключились специальные шлейфы, через которые нейросеть, костюм и корабль будут объединены в одну структуру. Под руки из ложемента выдвинулись органы управления, похожие на две варежки, с мягкими светящимися зелеными внутренностями. Буду называть их панели управления, это ближайший аналог по смыслу. В Сапсоне предусмотрено несколько вариантов управления. При помощи голоконсолей, используемой в основном для постановки задачи, и позволяет полностью отстраниться от управления кораблем. Такой способ хорош в штатных ситуациях: стыковка, заход на посадку, взлет, выход из дока, автоматический расчет маршрута от планеты к планете и прочее. Это позволяет направить ресурсы нейросети в другое русло и вообще заниматься своими делами, отдавая управление кораблем и скину. Опосредованное управление, сродни ручному, использует как раз эти варежки, которые снимают как положение рук, так и движение пальцев внутри, тем самым управляя маневрами корабля, регулировкой скорости, применение орудий, наведение и прочее. И непосредственное управление, его плюс в полном погружении в управление. Корабль становится продолжением тела, будто пилот сам становится кораблем. Великолепная точность и многократно возрастающая скорость реакции и обработка информации позволяют очень эффективно вести боевые действия, а Искин становится дополнительным вычислительным центром для нейросети пилота. Но такой способ очень сильно нагружает нервную систему, и долго его использовать нельзя, потому и предназначен он только для боя, когда возможности такого метода управления действительно востребованы. Сапсан – первый истребитель, на котором реализована такая система. Ранее она ставилась только на большие корабли, предназначенные для боя, и в ней использовались одновременно несколько разумных для распределения ролей и нагрузок. Перед глазами появилась надпись о старте процедуры подключения. Через пару секунд надпись исчезла, и темнота капсулы сменилась на вид вокруг корабля, будто сам корабль исчез, а я повис в воздухе на ложементе пилота и панелями управления рядом. Довольно занимательно не видеть сам корабль, но точно знать, где его границы в пространстве. Перед глазами появились небольшие схемы и надписи о состоянии корабля, иконки различных устройств и функций. На поля зрения наложилась трехмерная схематичная карта пространства с указанием основных объектов и направлений. Так как корабль находился на поверхности планеты, появился аналог горизонта и высоты. Я вложил руки в импровизированные панели управления. Ну что, товарищи, к старту готовы. Настроение было великолепное, и я даже немного мандражировал в предвкушении некоего чуда. Корабль, полеты, космос, мечта да и только. Все системы к работе готовы, раздался в голове голос Элины. Приятно снова чувствовать себя пилотом. Рад, что тебе нравится, Эниль. Что же, в таком случае центр, открывай ангар. И база, установленная на корабле, имела удаленный доступ к системам базы, что несомненно радовало. Принято. Приготовьтесь к откачке воздуха. На поверхности планеты уже давно не было атмосферы, и во избежание взрывной декомпрессии в ангаре воздух из него откачивался. После откачки воздуха ворота ангара открылись. Я поднял корабль в воздух и приступил к стыковке с контейнером с портальной аркой. Искин произвел перерасчет балансировки тяги двигателей корабля с учетом добавившейся массы и смещения центра тяжести. Спустя пару секунд я получил добро на вылет и начал понемногу наращивать скорость, вылетая из ангара. Безжизненная пустыня впереди, горный массив за спиной и черное небо открытого космоса, богато усеянное звездами над головой. Практически полностью разрушенный спутник планеты лежал практически на горизонте. Его осколки начинали образовывать подобие кольца вокруг планеты, постепенно разлетаясь по орбите разрушенной Луны. Мы находились на темной стороне планеты, и цвета поверхности практически нельзя было увидеть. Впечатления невероятные. Только сейчас я окончательно осознал, что уже не на Земле. Нет, никаких глупых надежд не было, и я прекрасно умом понимал, что уже не дома. Но вот именно этот вид привел душу к смирению. Ощущение свободы, лети куда хочешь, пока топливо не кончится. Ты как я в первый свой полет. К моменту выхода на орбиту впечатления от первого космического полета потихоньку угасли, осталось лишь рабочее настроение. Илина, как я понимаю, топливо нам нужно экономить, да заправиться нам негде, и хоть корабль имеет приличный по отношению к обычным внутрисистемным истребителям запас хода, тратить направо и налево мы его не можем. Именно. В таком случае предлагаю, пока гравитация планеты не ослабла, окончательно выстроить маршрут с использованием как двигателей, так и гравитационного маневрирования. Рассчитай затраты времени для полета на орбиту звезды. Принято. Расчет окончен. Длительность полета по такой схеме составит неделю. Маршрут рассчитан. Траектория спиральная. Задействованы три планеты системы. Торможение в гравитационном поле первое и выход на орбиту звезды. Затраты топлива 6%. Отлично. Принять к исполнению. Грей, не хочешь сам провести корабль по траектории ускорения? Все-таки Ниль пилот до мозга костей. В принципе можно, нарабатывать практику все равно нужно. Илина, выведи траекторию на экран. Траектория была выстроена практически не отклоняясь от текущего курса. По маршруту выставлялись метки для изменения угла ускорения и самого ускорения. Местное светило уже находилось по курсу. Яркость звезды компенсировалась фильтрами корабля. Посмотрев на нее, я получил информацию о звезде. Желтый карлик, незначительное смещение спектра в сторону зеленого. Температура поверхности 6100 градусов относительно абсолютного нуля. Почти как родное солнце, только горячее, немного ярче и больше. Но к звезде мы направимся только через один круг на орбите. За этот круг мы наберем нужное ускорение и на второй половине круга, опустив перигей орбиты до 20 км для максимального эффекта гравитационной прощи, выстрелим в сторону второй планеты в системе. Отсутствие атмосферы на планете демонов позволяет пройти на такой незначительной высоте от поверхности. В присутствии атмосферы такой маневр чистое самоубийство. На весь маневр по времени мы затратим 2 с небольшим часа, тем самым покинем орбиту планеты задолго до ожидаемой катастрофы. Всю процедуру ускорения и изменения траектории движения вплоть до момента схода с орбиты и ускорения ко второй планете системы я провел лично, Искин только компенсировал нарушенный буксируемой портальной аркой баланс корабля. Только после выхода на траекторию ко второй планете я смог расслабиться. Неплохо сработано, новичок, веселилась Эниль. За последнее время я хорошо научился различать оттенки эмоций в ее голосе, хотя и выпускала их она нечасто. Да, вполне для первого раза, правда были ошибки. Илина, дай отчет по ошибкам в пилотировании. Надо будет отработать, когда будет время. Хорошо, дальше, наверное, без меня. До выхода на орбиту звезды, рассчитайте с центром необходимую высоту орбиты. Надеюсь, мы сможем достаточно близко подлететь к звезде. Насчет этого переживать не стоит. Защита от перегрева внешней оболочки на корабле отличная. Излишки тепловой энергии и радиации преобразуются в двух слоях обшивки и сбрасывается с помощью специального излучателя широкоугольным пучком излучения в широком спектре. Интересная информация делится и скин-парой. С таким устройством не спрячешься. Наверняка такой метод легко фиксируется. Прятаться у звезды в принципе не самый логичный поступок. Вообще используется защитное поле для блокирования защиты от излучения звезды, но оно может конфликтовать с пси-оборудованием. Из-за подобного поля ты не смог просканировать корабль в прошлый раз. Тогда была глушилка, но используются в обоих технологиях похожие принципы. Ясненько, спасибо за разъяснение. Информация от Искина вносит поправки в план. Хотя какой там план? Прилетели, развернулись, запустили, улетели. Плана то и не было. Как же арка? Она может не выдержать такой температуры. По крайней мере в спецификации устройства ничего не сказано об ограничениях на окружающую среду. Я могу, используя органические структуры корабля, запустить сплетение защитного кокона произвольной формы и размеров. Ожил центр. Ты не говорил, что можешь создавать сплетение. Мне даже как-то обидно стало, будто обманули.